На следующее утро Джордж и Кен обошли восточное предгорье, надеясь найти проход, но склоны были там крутые, изрезанные ущельями. Нужно обладать большим искусством, чтобы проложить по ним дорогу для Бетфорд. Волей-неволей пришлось отказаться от мысли пробиться к долинам этим путем. Покрыв около 30 километров по сильно пересеченной местности, они очутились на ровном песчаном речном берегу. Джордж знал, что эта река впадает в озеро у южной оконечности гряды. Песок был плотный, и, включив первую скорость, они на полном газу уверенно продвигались вперед. Лишь иногда машина застревала в дюне, или они останавливались сами, чтобы дать остыть мотору. Было около 40 градусов жары, и дул сильный попутный ветер. Машины и пассажиры изнывали от зноя. Только у самого берега реки можно было немного укрыться от солнца в тени деревьев. Дальше простиралась раскаленная пустыня. Стада антилоп Бейза, зебр Греви, жирафов, газелей Гранта и жирафовых антилоп искали под деревьями спасение от яростного солнца. Прежде чем обратиться в бегство, они некоторое время с удивлением глядели на людей и машин. Джош проехал то самое место, где Эльса когда-то на привале после тяжелого перехода атаковала ослов. Вечером они достигли дельты реки Маите. Огромные стада газелей Гранта щипали редкую, жесткую траву. И тут же рядом пасся скот турканов, которые обычно в этот район не заходили. Вернувшись к озеру, Джордж и Кен сбросили одежду и с разбегу бросились в воду. Они смыли с себя песок, а потом еще целый час полоскались в воде. На следующий день они как следует осмотрели окрестности дельты. К северу от дельты простирались густые заросли, обитель бегемотов. Львам тоже здесь будет хорошо, и для лагеря достаточно тени. А у подножия горы Маити бьет небольшой родник. Если его расчистить, питьевой воды будет довольно. Дичи для Эльсы и Льва тут вполне достаточно, и к тому же водятся львы, которые могли бы стать их товарищем. В таком глухом, безлюдном крае не должно быть недоразумений и осложнений. Однако есть тут и недостатки. Вся местность вокруг Маити мрачна необычайно. Песок и застывшая лава, непрестанные ветры, яростное солнце. В общем, если бы не озеро, жить там было бы невозможно. Браконьеров, турканов, может быть, еще удастся обуздать. Но как убедить рендилов, чтобы они не гоняли сюда скот? А ведь это большой соблазн для львов. Все-таки мы рассчитывали снять здесь подходящий участок, поэтому Джордж решил проверить, возможно ли провести тут Эльсу и Львят. Дорога, по которой они проникли сюда с Кеном, для тяжелого грузовика не годилась. Тогда они двинулись на восток, вдоль широкого гребня, где мог бы даже приземлиться самолет. Если бы военные летчики взялись перевезти львов, все было бы очень просто. К сожалению, уже через несколько километров гребень сузился, его сменил хаос лавовых глыб, так что Джорджу и Кену пришлось снова искать пути в лагах. Однако все они уводили в сторону. Перебираясь через гребни из лаги в лагу, Джордж и Кен прошли целых 50 километров, пока не вернулись на дорогу, ведущую к заливу Але. Потом они решили разведать местность к северу от залива. Преодолев заболоченную низину, они достигли полосы относительно твердой почвы и в нескольких метрах от воды разбили лагерь. Койки Джорджа и Кена стояли рядом, объездчики устроились в метрах 20 от них. Ночью Джорджу приснилось, что Кен пытается подражать рычанию льва. Получалось у него очень плохо, да и совсем не кстати он все это затеял. Но тут рычание стало настолько громким, что Джордж проснулся. В нескольких шагах от него стоял с разинутой пастью здоровенный бегемот, издавая какие-то странные звуки. Что ему тут понадобилось? Бегемот вдруг зашевелился и направился к объездчикам. Только Джордж хотел предупредить их, как прогремело два выстрела. Зверь пустился на утек и нырнул в озеро. Оказывается, африканцы приметили его еще до того, как Джордж проснулся. Они видели, как бегемот вышел из воды и направился к койкам. Не стреляли же они, потому что не хотели без нужды беспокоить Джорджа.